Фиденс Найтхенд и Риан Гвин. На третий день жизни на Глимте Аня и Кристофер сидели на верхней ступеньке дворцовой лестницы и ели сливы. Внезапно перед ними разыгралась удивительная сцена, которую оба поняли не до конца. Во всяком случае, пока. Найтхенд собирался покинуть остров. Он уже сложил сундук и прощался с Ириан. «Я не могу остаться», — сказал он. «Не могу остаться и при этом считать себя берсерком». Ириан стояла на нижней ступеньке, спокойно и твердо глядя вверх на Найтхенда. Вокруг пышным цветом цвел сад. «Может, нам стоит попробовать? Может, тебе стоит попробовать в качестве эксперимента пожить рядом с другим человеком? Вместе с ним? Почему бы нет?» На лице Найтхенда отразилось страдание. «Я не могу. Ни один берсерк не позволит себе любить. Любовь — это страх. Я перестану быть собой. Кем я стану, если начну бояться? Какая от меня будет польза?» «Страх — это честная плата за любовь, Найтхенд». Ириан не сводила с него взгляда. «В страхе есть мудрость, если правильно с ним обращаться». «Но я не умею с ним обращаться!» — искренне вскрикнул человек, огромный и мощный, как гранитная глыба. «Никто не умеет. Каждый из нас любит по-своему. Каждый изобретает любовь заново». Ириан рассмеялась. «Любовь — самое могущественное оружие против любой жестокости, Найтхенд. Добавь ее в свой арсенал». Впервые в жизни сильный, непобедимый берсерк был в отчаянии и растерянности. Ириан сделала 3 шага ему навстречу. Всего 3 ступени вверх. Но это стоило ей немалой смелости и мудрости. Найтхенд молча протянул руку, и Ириан взяла ее. «Ириан», — проговорил Найтхенд. Его затрясло так, словно внезапно подул могучий ветер. Черты лица берсерка вдруг прояснились, и он просиял, как совсем новенькое, впервые взошедшее солнце. Это было так же удивительно, как улыбнувшаяся гора. Найтхенд склонил голову, а Ириан подняла к нему лицо, и они поцеловались. Это был поцелуй на века. Русалки слагают песни о таких поцелуях. Ириан посмотрела на лес, на небо. «Пойдем», — сказала она. И они пошли.